вызвали невероятное количество самых противоречивых, казалось бы, неожиданных и исключающих друг друга воспоминаний и чувств. У него предательски закружилась голова. Брюханов почти насильно заставил себя отвести взгляд от рук покойного и стал неотрывно, незряче смотреть на плывущие мимо нескончаемые скорбные потоки живых. Время, проведенное у гроба Сталина, оставило у Брюханова ощущение шороха шелка траурных знамен, нескончаемого шарканья тысяч шагов, непрерывно движущихся мимо постамента людских потоков, одуряющий пряного запаха роз. Лицо покойного и ощущение собственной своей слитности с его жизнью, с его эпохой, увиделись как-то совершенно по-иному. Хотя и здесь главного, того, что ему необходимо было определить и подытожить, он сделать пока не мог. Когда к гробу подошла очередная смена почетного караула, Брюханов вначале не понял и замешкался. Ему казалось, что он только что поднялся на возвышение у траурных знамен, и что он обязан стоять здесь столько, сколько будет находиться здесь покойный, что не все еще внутренние необходимые связи с ним выверены. Но едва он отошел от гроба Сталина и смешался с живыми, знакомыми и незнакомыми людьми, внешне сдержанными, закованными в скорбное молчание, но внутренне собранными, напрягшимися, клокочущими, готовыми в любой момент к самым энергичным действиям, он сразу почувствовал опустошающую усталость. Тихо, приличествующее случаю, он поговорил с двумя-тремя знакомыми секретарями обкомов, с начальником смежного главка, тот с нездоровыми воспаленными глазами, в свою очередь спросил о чем-то у Брюханова. Кто-то еще один, другой и третий попытались узнать у него то, чего он не знал и не мог знать. И сам он попытался узнать у них то, чего они тоже не знали, не могли знать или не хотели сказать. Час спустя он оказался на улице, и он совершенно затерялся, растворился в этом необъятном безбрежье. Казалось, уже незачем и невозможно возвращаться к каким-то привычным делам и обязанностям. Куда бы он ни повернул, все улицы были заполнены народом. И скоро он понял, что попал в медленное, почти незаметное, но угрожающе мощное течение. Он стал каплей в этом живом разливе, сотрясающем камень мостовых, и не хотел иного. Ему казалось, что и сам он, и сдавившие его со всех сторон масса людей, неподвижно стоят на одном месте, но стены домов неуловимо медленно проплывали назад. Он видел вокруг мужские, женские, совсем детские лица, но в своей сосредоточенности, в своем желании определенного движения все это было одно лицо. Солдаты, стоявшие вдоль домов, в подъездах, на перевернутых грузовиках, в редких, свободных от движения местах, бросали длинные ремни тем, кто пытался, теряя сознание, выбраться из неостановимого потока и не мог. Некоторых солдаты выдергивали в безопасное место. Но разгоряченный, неотвратимо нарастающий людской поток продолжал катиться дальше. Несколько раз попытавшись пробиться куда-нибудь в сторону, Брюханов обессиленно и растерянно покорился общему движению. Никто не видел, никто не замечал его усилий. Людская волна немыслимой плотности продолжала нести его в узком горле улицы. Слитый, негромкий, непрерывный гул перекрывал любой отдельный голос, требующий чуть расступиться, дать проход. Никто никого не слышал и не обращал ни на кого внимания. Здесь не было ни одного отдельного человека, а была одна неразделимая, неразнимаемая масса. Сейчас даже подумать нельзя было, а не то чтобы двинуться ей наперекор. Знакомые улицы Москвы, превратившиеся сейчас в неостановимые людские потоки, взрывались на своих слияниях и стыках немыслимыми водоворотами, чудовищным напряжением.